Культурная жизнь. Любимец органов и американцев Распашонка вернулся из Америки с 10 тринитротолуорхлорполипоролоновыми шубами и новыми стихами. Проблема самосожжения. В газете пишут, что некий никому неизвестный, но психически ненормальный гражданин сделал попытку поджечь себя, говорит она. Подоспевшие милиционеры с группой дружинников мужественно бросились на горящего и потушили его. Злоумышленник доставлен в отделение милиции, говорит он, и там его еще избили до полусмерти. «Откуда тебе это известно?» — спрашивает она. «Это будет сообщено в ближайшем выпуске «Срам издата», — говорит он. «Кто этот человек?» — спрашивает она. «Мальчик», — говорит он, — «студент, математик, очень талантливый парень, психически вполне здоровый. Может быть, сильно впечатлительный и болезненно честный и справедливый». «А зачем?» — спрашивает она. «В знак протеста против нашей освободительной миссии», — говорит он. «Ой, бедный», — говорит она. «Как он, должно быть, страдал?» «Это не больно», — говорит он. «Вернее, ужасно больно первые секунды. Верхний слой кожи обгорит, и все». «Я не об этом», — говорит он. Удивительный все-таки мир. Бензин он достал у какого-то хапуги за бешеные деньги. Тот еще сострил что-то насчет самосожженцев. А бензин был разбавленный, долго не загорался. «У нас все разбавляют», — говорит она. «Забавно», — говорит он. Много лет назад другой мальчик, тоже склонный к математике, придумал шутку. «Бензина литров 5 достать, на площадь выйти». Дальше забыл. «Я этого не приемлю», — говорит она. «Это изуверство. Как люди решаются на такое? Кто как, — говорит он, — значит, не могут иначе. Но не думай, что это легко решиться на это. При всех обстоятельствах надо иметь большое неподдельное мужество. О, Боже!» — говорит она. «Как бы я хотела хоть чем-нибудь облегчить его муки. Для этого, — говорит он, — тоже нужно мужество». Вспомнил чиркнуть спичкой. «Успеть. Кошмар!» — говорит она. «Неужели он спичкой чиркнул?» «Не знаю, — говорит он. За эти годы произошла научно-техническая революция. Может, у него была зажигалка».